Глава пятая. Хмур. И впрямь, Джилл спала. Уже с самого начала совета она страшно зевала. Потом уснула совсем. Когда ее разбудили, ей ничуть не понравилось, что она лежит на пыльном полу, а вокруг столько сов. Еще меньше понравилось ей, что надо куда-то лететь на сове. Она предпочла бы лечь в постель. «Ну давай, Джилл, поспеши», — говорил Юстас. «Это же приключения». «Надоели мне приключения», — недовольно буркнула Джилл. Тем не менее она взобралась на свою сову и проснулась на время от холодного воздуха, когда они вылетели из окна. Луна исчезла, звезд не было. Далеко позади и высоко виднелось освещенное окошко, несомненно, в одной из башен. И ей очень захотелось вернуться в ту красивую спальню, лечь в постель, глядеть на огонь. Она засунула руки в карманы и поплотнее закуталась. Было жутковато слышать в темноте, как беседует позади Юстас и его сова. «Он-то не устал», — думала она. Она не понимала, что он пережил тут поразительные приключения, и здешний воздух вернул ему силу, которую он обрел, когда плавал с Каспианом. Джилл, чтобы не заснуть и не свалиться, пощипывала себя. Наконец они прилетели куда-то, совы спустились, Джилл с трудом слезла на землю. Деревьев здесь не было, дул холодный ветер. «Ух!» — позвала сова. «Проснитесь! Хмур, проснитесь! К вам с поручением от льва!» Ответа долго не было. Затем появился тусклый огонь, он приближался, послышался голос. «Эй, совы, что случилось? Король умер? Враг напал? Наводнение у вас? Драконы?» Когда свет наконец приблизился, оказалось, что это большой фонарь. Трудно было рассмотреть, кто же его держит. Видны были только руки и ноги. Совы что-то объясняли незнакомцу, а Джилл слишком устала, чтобы слушать. Она постаралась немного встряхнуться, услышав, что с ней прощаются. Позднее ей удалось вспомнить только, что они с Юстасом шлепали по грязи и вошли, пригнувшись в низкую дверь, и их уложили на что-то мягкое, теплое, а голос сказал: «Ну вот, спасибо и на том. Лежать здесь холодно и жестко, а также мокро. Но что поделаешь? Скорее всего, вы ни на минуту не уснете, даже если не будет шторма или наводнения, и крыша не рухнет. Случается, случается. Спасибо и на том». Да, тут она уснула. Проснувшись утром, дети обнаружили, что лежат на теплых и сухих соломенных подстилках. Через треугольное отверстие лился дневной свет. «Где это мы?» – спросила Джилл. «В вигваме квакля-бродякля», — ответил Юстас. «Кого?» «Квакля-бродякля. Не спрашивай, кто это такой. Я не рассмотрел его прошлой ночью. Ладно, встаем. Пойдем посмотрим, где он». «Противно спать одетый», — сказала Джилл, садясь на подстилки. «А мне как раз понравилось, что утром одеваться не надо», — сказал Юстас. «И мыться?» — ехидно спросила Джилл. Но Юстас уже встал, потянулся, встряхнулся и вылез из вигвама. Джилл последовала за ним. Снаружи было совсем не так, как в той Нарнии, которую она видела вчера. Они стояли на болотистой равнине, покрытой островками и изрезанной протоками. Островки поросли колючей травой, осокой и тростником. Тучи птиц, уток, бекасов, цапель поднимались в воздух и снова опускались в гнезда. В вигвамах, похожих на тот, где они провели ночь, было очень много, но они казались отсюда черными точками. Квакли любят уединение. Вокруг не было ни деревца. Лишь на юге, милях в семи, темнела полоска леса. На востоке болото тянулось далеко, до низких холмов на горизонте. Ветер был солоноват, и можно было угадать, что где-то рядом море. К северу виднелись невысокие сероватые горы, как бы укрепленные скалами. В дождливый вечер, наверное, здесь было тоскливо. Но при утреннем солнце, когда дул свежий ветер и кричали птицы, в самом этом одиночестве было что-то свежее и чистое. Детям стало повеселей. «Интересно, куда девался этот фигель-мигель?» — спросила Джилл. «Квакль-бродякль», — поправил Юстас, чуточку гордясь, что запомнил это слово. «Наверное, да вот, кажется, и он». И тут они оба увидели квакля, сидящего к ним спиной. Он удил рыбу ярдах в 100. Поначалу они его не заметили, потому что он совсем не двигался и сливался с болотом. «Давай заговорим с ним», — предложила Джилл. Юстас кивнул. Они немного волновались. Когда они подошли ближе, бродякль повернул голову, и они увидели длинное худое лицо со впалыми щеками, плотно сжатый рот, острый нос и выбритый или голый подбородок. На жителя болот была остроконечная шляпа с непомерно широкими полями. Волосы, если их можно так назвать, свисали из-за больших ушей прямыми серо-зелеными прядями, похожими на водоросли. По торжественному выражению его сероватого лица можно было сразу догадаться, что он серьезно относится к жизни. «Доброе утро, гости», — произнес он. Хотя, сказав «доброе», я вовсе не имел в виду, что не будет дождя, снега, тумана или грозы. Вам, конечно, не удалось и глаз сомкнуть. «Нет, что вы, мы прекрасно выспались», — заверила Джилл. «Ах», — покачал головой Квакль, — «я вижу, что вы делаете хорошую мину при плохой игре. Что ж, так и надо. Вы хорошо воспитаны. Вас научили держаться, несмотря ни на что». «Извините, мы не знаем, как вас зовут», — сказал Юстас. «Мое имя Хмур. Но ничего страшного, если вы забудете. Я всегда смогу вам напомнить». Дети сели по обе стороны от него. Теперь они увидели, какие у него длинные руки и ноги. Хотя тело было не больше, чем у гнома, стоя он казался выше любого мужчины. Между пальцами, на руках и на босых ногах у него были перепонки, как у лягушки. Кстати сказать, ногами он болтал в грязной воде. Одет он был во что-то мешковатое и землистое. «Пытаюсь поймать угря другого, чтобы потушить их к обеду», — сказал Хмур. «Однако не удивлюсь, если не поймаю». «А поймаю, вы все равно их есть не станете». «Почему же?» — удивился Юстас. «С какой стати вам любить то же самое, что и нам? Хотя, конечно, есть вы будете из вежливости. Ладно, пока я тут ловлю, попытайтесь-ка разжечь огонь. Дрова за вигвамом. Наверное, они сырые». «Если вы разожжете их внутри вигвама, весь дым пойдет вам в глаза, если снаружи дождь их потушит. Вот кремень, труд и огниво. Вы, конечно, не знаете, как ими пользоваться». Но Юстас знал это со времен своего путешествия. Дети побежали к вигваму, нашли дрова, кстати, совершенно сухие, и легко разожгли огонь. Юстас остался его поддерживать, а Джилл отправилась умываться к ближайшему протоку. Потом они поменялись. Оба приободрились и ощутили голод. Вскоре к ним присоединился Хмур. Угрей он поймал немало и уже успел их разделать. Он подбросил дров в костер, поставил на огонь котелок и закурил трубку. Квакли-бродякли курят странный, вязкий табак. Говорят даже, что они подмешивают туда глину. И дети заметили, что дым из хмуровой трубки не поднимается, а наоборот туманом стелется по земле. Он был такой черный и едкий, что Юстас закашлялся. «Ну, эти угри будут тут вариться до скончания века», — сказал Хмур. «Перемрем с голоду, пока дождемся. Я знал одну девочку. Нет, лучше не рассказывать, вы расстроитесь, а этого я себе никогда не прощу. Поговорим лучше о ваших планах». «Вы поможете нам найти принца Релиана?» — спросила Джилл. Квакль-бродякль так втянул щеки, что они соединились изнутри. «Но смотря по тому, что вы понимаете под помощью», — сказал он. «Полагаю, что действительно помочь едва ли кто-то может. Трезво рассуждая, далеко на север нам не продвинуться, особенно в это время года, поздней осенью. Да и зимой, пожалуй, не удастся. Но вы не огорчайтесь. Скорее всего, нам будет не до погоды. Столько врагов, всяких скал, рек. И с пути собьемся, и голодать начнем, и ноги промочим. Словом, толку не будет, но куда-нибудь забредем». Дети заметили, что он говорит «мы», а не «вы». И одновременно воскликнули. «Значит, вы идете с нами?» «Ну, конечно. Чего уж там. Думаю, нам уже никогда не увидеть короля Нарнии, раз он отправился в заморские страны. А у него, надо сказать, был ужасный кашель. И потом Трумкин так быстро стареет. После этого ужасного засушливого лета урожай будет очень плохой, вот увидите. Не удивлюсь, если на нас нападут враги, помяните мое слово». «Откуда мы выйдем в путь?» — спросил Юстас. «Ну, — медленно произнес Квакль, — все, кто отправлялся за принцем, начинали с того самого ручья, где лорд Дриньян видел эту даму. Все они шли на север. Поскольку никто из них не вернулся, трудно сказать, ошиблись они или нет». «У нас есть приметы», — вспомнила Джилл. «Первым делом надо найти разрушенный город, город великанов», — так сказал Аслан. «Найти?» — переспросил Хмур. «Чтобы найти, надо искать». «Конечно, конечно. А потом, когда мы найдем его?» «Вот именно когда», — невесело сказал Хмур. «А разве никто не знает, где он?» — спросил Юстас. «Ну, за всех поручиться не могу, а вот я не знаю. Во всяком случае, не нужно идти от ручья. Нужно пересечь Эттингсмур. Если где и есть этот город, он там. Правда, я ходил туда не дальше других и не видел никаких развалин, так что не хочу вводить вас в заблуждение». «А где же Эттингсмур?» — спросил Юстас. «Посмотрите вон туда, на север», — сказал Квакль, указывая трубкой. «Видите холмы и скалистые выступы? Начинается он там. Но перед ним еще река Шрибл. Мостов, конечно, нет». «Перейдем вброд», — предложил Юстас. «Что ж, перейдем», — мрачно вымолвил Хмур. «Может быть, в Эттингсмуре мы кого-нибудь встретим?» — предположила Джилл. «Нам покажут дорогу». «Да уж, кое-кого встретим», — сказал Хмур. «А кто там живет?» «Не мне говорить, но они не совсем в порядке. Может быть, вам они понравятся?» «Да кто они такие?» — настаивала Джилл. «В этой стране так много странных существ. Это птицы, звери или гномы?» Квакль-бродякль присвистнул. «Разве вы не знаете? Я думал, вам совы рассказали. Они великаны». Джилл вздрогнула. Она никогда не любила великанов, даже в сказках. Один ей как-то приснился. Она взглянула на Юстаса. Лицо у него позеленело и подумала. «Кажется, он струсил еще больше меня». Это прибавило ей храбрости. «Давным-давно, когда мы вместе плавали, король говорил мне, — начал Юстас, — что он разбил этих великанов и обязал их платить ему дань». «Конечно, это так», — ответил Хмур. «Сейчас они с нами в мире, до тех пор, пока мы находимся на нашей стороне Шрибла, и они нам не причиняют вреда. Но на их стороне, в Муре, тоже остается надежда. Если мы не будем к ним приближаться, никто из них не выйдет из себя и нас не увидит, то вполне возможно, мы далеко продвинемся». «Послушай», — воскликнул Юстас, теряя терпение. «Это часто бывает с испуганными людьми. Мне не верится, что все так плохо, как ты описываешь. Тут не больше правды, чем в жестких постелях или в сырых дровах. Аслан не послал бы нас, если бы надежд было так мало». Он ожидал, что Квакль рассердится, но тот сказал: «Правильно, Юстас, так и держись. Только надо нам за собой следить, ведь придется трудно. Ссориться нельзя. Во всяком случае, нельзя начинать ссоры. Насколько мне известно, такие путешествия часто кончаются дракой. Мне-то все равно, но прежде нужно сделать дело. Все же, чем дольше мы от них воздержимся...» «Но если все так плохо», — прервал его Юстас, — «тебе лучше остаться. Мы с Джилл пойдем одни, правда, Джилл?» «Не болтай глупости», — поспешила сказать Джилл, испугавшись, что Квакль поймает его на слове. «Не волнуйся, Джилл», — сказал Хмур. «Я пойду, это уж точно. Я не хочу упускать такой возможности. Мне полезно путешествовать. Говорят, я имею в виду других бродяглей, что я очень ветреный, несерьезно отношусь к жизни. Сказали бы один раз, а то заладили: Хмур, вечно ты валяешь дурака, ты пойми, жизнь — это тебе не жареная лягушка и не пирог с угрями, остепенись, тебе же лучше будет. Ну а идти на север в начале зимы, чтобы найти принца, которого нигде нет, в разрушенный город, которого никто не видел, как раз то, что надо. Если уж это меня не остепенит, тогда я просто не знаю, что им нужно». И он потер свои лягушечьи ладони, как будто речь шла о гостях или о театре. «А теперь», — добавил он, — «посмотрим, как там доходят угри». Угри оказались превосходными, и дети дважды просили добавки. Сначала Квакль-бродякль просто не поверил, что им действительно понравилось, а когда они все съели, он сдался, но заметил, что у них, вероятно, расстроится желудок. «Что кваклю пища, человеку яд», — бормотал он. Потом они попили чаю из консервных банок, как рабочие, которые чинят дорогу, а Хмур неоднократно прикладывался к пузатой темной бутылке. Угостил он и детей, но им напиток не понравился. Остальная часть дня прошла в приготовлениях. Хмур, самый большой из всех, сказал, что он понесет три одеяла, а внутрь засунет ветчину. Джилл должна была нести оставшихся угрей, сухари, бисквиты и кремень с огнивом. Юстас – оба плаща. Кроме того, он взял лук похуже. Стрелять он научился тогда, в плавании. Хмур – лук получше. Хотя и сказал, что из-за ветра, сырости, плохого освещения и замерзших пальцев они вряд ли во что-нибудь попадут. И у него, и у Юстаса были мечи, а у Джилл только нож. Она начала было спорить, но Квакль потер руки, приговаривая: «А, вот оно, так-так, начинается». И дети тут же замолчали. Все трое рано легли. На этот раз Юстас и Джилл действительно спали плохо, потому что Хмур, сказав, лучше бы как следует поспать, хотя я не думаю, что это нам удастся, разразился таким храпом, что, уснув наконец, Джилл видела во сне машины, укатывающие асфальт, водопады и поезда, проносящиеся сквозь туннель. Thank you.